Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В 1978 года в семье начальника отдела сбыта завода «Запорожкабель» случилось горе. Убили сына. 35-летний Андрей Черняховский жил отдельно, но его тело нашли в квартире родителей. Черняховский-старший вместе с женой уехали к морю. Поливать цветы и кормить кота поручили своей домработнице. Женщина и обнаружила труп. Ввиду особого статуса отца убитого, дело под личный контроль взял прокурор области и поручил расследование лучшему следователю Дмитрию Сергеевичу Терещенко. Криминалист Верхотуров предъявил следователю предполагаемое орудие убийства – увесистую статуэтку, которая лежала рядом с телом. Борьба была тут. Я так понимаю, убийца нанес нашему пострадавшему удар в висок. Один удар и все. Финита ля комедия. А из зацепок? Эксперт сказал, что кулаки убитого счесаны. Скорее всего, он успел нанести преступнику несколько ударов. Помял он его. Может, будет группа крови убийцы. Паш, зови его. Валерия Батюшкина, домработница Черняховских, сообщила, что как только обнаружила труп, сразу позвонила в милицию. Она же и указала опергруппе на то, что сейф в доме открыт. Отношения Батюшкиной с хозяевами были настолько доверительными, что она даже знала приблизительно, сколько там хранилось денег. Минимум 5000 рублей. Вы это откуда знаете? А, так это на квартиру, на кооператив. Павел Павлович хотел купить квартиру для своего сына. 10-15 лет в очереди за жильем – привычная для советской семьи ситуация. Но люди с деньгами могли ускорить процесс. Они вступали в жилищные кооперативы, брали ссуду на строительство и снова становились в очередь. Ведь обычно количество членов кооператива превышало количество построенных квартир. Ключи от заветного жилья получали через несколько лет, выплатив немалые взносы. При покупке однокомнатной квартиры нужно было выложить не менее 5000 рублей. Около 30 среднемесячных заработных плат. Следователь понемногу выстраивал картину происшедшего. Хозяева уехали к морю. Злоумышленник каким-то образом узнал об этом, думал, что квартира пустая. Но в доме неожиданно оказался сын Черняховских. У него были свои ключи. Вор наткнулся на сына хозяина, завязалась драка, в результате которой преступник убил Черняховского-младшего. Вот это главный вещдок дела. Резиновая маска американского президента Никсона. Ее нашли под диваном в гостиной. Домработница Батюшкина никогда не видела эту маску у хозяев. На обратной стороне – кровь. Она не принадлежала ни убитому, ни хозяевам квартиры. Из чего следователь сделал вывод – с этой маской пришел преступник. Ну что там, Олег? Ну что? На замке видимых повреждений нет. Угу. Похоже, преступника был оригинальный ключ или качественный дубликат. Возможно, возможно. Есть вариант, убитый сам его впустил. Может, знакомы были? Следователь знал, что криминалисту удалось найти несколько оттисков подошв. Пока работала опергруппа, и в доме то и дело ходили туда-сюда люди, находку стерег участковый. А что, есть какая-то приметная обувь? Да, обычная обувь. Сандалии. Размер 42-43. Откуда знаешь? Все очень просто. Четко видны буквы М, А. Макеевка. Фабрика обувная там. Не густо, не густо. Вы кто? Я Диана Андрюшина. На пороге стояла невеста убитого, Диана Гуляева. 3 часа назад ей и родителям Андрея Черняховского сообщили о случившемся. Ну, там люди работают. Пойдемте на улицу поговорим. Невеста убитого рассказала, что накануне они с Андреем повздорили, и он пошел ночевать к родителям. А из-за чего повздорили? Да, пустяк. Мы на съемной квартире живем. И постоянно как в гостях. Во двор заехала «Волга» родителей убитого. «Жигули» Гуляевой перегородили дорогу, и Черняховский-старший не мог проехать. Черт. Машину плохо поставила. Это ваша? Да, никак не освою. Андрюшина родители. Терещенко заметил, что мать убитого своим поведением показала Диане, что это их общее горе. А вот заводской начальник держался сухо. В сторону Гуляевой даже не посмотрел. Следователь попросил у родителей несколько минут внимания. Он хотел прояснить ситуацию с найденной маской и открытым сейфом. Иди сюда, отлипни от нее. Скажите, у вас в доме была маска? Какая маска? Резиновая, с длинным носом. Слушайте, как вас там, следователь? Терещенко. Следователь Терещенко. Мы, извините, по маскарадам не ходим. А сейф? Сейф вы закрывали перед тем, как уехать? Нет, я его открытым оставил. Там деньги, рабочие бумаги, конечно, закрыл. Он сейчас пустой. Что? Значит, пуст. А код от замка на сейфе, кроме вас, кто-нибудь мог знать? Черняховский-старший сказал, что этого не знает даже его жена. Квартиру ограбил и убил вашего сына тот? Ну все, все, все, все успокоилось, все. Кто знал, что дома никого нет? Кто-то из своих. Вы кого-то подозреваете? Да. Нет. Да я не подозреваю, я уверен. Муж нашей домработницы. Может быть. Значит, может быть. Я в этом уверен. Записывайте, как его? Жорик, Жорик, Жорик. Георгий Батюшкин. Георгий Батюшкин. Это Георгий Батюшкин. 5 лет назад его осудили за квартирную кражу. Недавно он освободился. Супруга Батюшкина работала домработницей в доме Черняховских. Уже много лет семья ей доверяла. Понимая, что с такой биографией ее мужу будет сложно устроиться на работу, она уговаривала Черняховского-старшего взять его на завод на любую должность. Батюшкина призналась, что опасается, что муж опять возьмется за старое. В последнее время он стал пропадать ночами, возвращался утром с деньгами и продуктами, а днем отсыпался. Пал Палыч, найди. За 5 дней до ограбления Черняховский-старший поддался уговорам и встретился с мужем домработницы. Работы для Батюшкина у него не было. Павел Павлович считал, что уже делает большое одолжение, общаясь с бывшим заключенным. Жорик, ты на себя в зеркало давно смотрел? Какая работа? Ты голову помой, что ли? Умойся. Зубы ставь, что ли? И сандалии эти сними, вонючие. Глядишь, и работа приплывет. Все сказал? Все. Да пошел ты, Пал Палыч. И вы представляете, вот эта вот бандитская рожа берет окурок перед моим лицом, тушит его об свою сандалию и говорит: Пал Палыч, да пошел ты! Я вам точно говорю, это Леркин зэк, к бабке не ходи. Ты говоришь, может быть, может быть. Я уверен, это Леркин зэк. Вы говорите, сандалии? Ну да, сандалии, вонючие, как не знаю что. Сандалии, размер 42-43. Следователь помнил, что на месте преступления остались следы сандалий. Жена батюшкина подтвердила, муж носит такую обувь. У него, по сути, другой и нет. У вас всегда были ключи от квартиры Черняховских? Нет. Они только когда на море уехали, то оставили мне. А ваш муж об этом знал? Батюшкина не рассказала мужу о ключах, но тот знал, что хозяева собираются уезжать. А где вы храните сумочку? Да, вот здесь обычно она лежит. Понятно. Вы говорили, что он около 6 приходит. Сейчас 6:15. Вы его никак не предупредили, а то очень странно. Дмитрий Сергеевич. В чем дело, Ни за что меня начальник задержали. Ни за что. Батюшкин протестовал. Его задержали ни за что. В квартире Черняховских он никогда не был. С Павлом Павловичем встречался во дворе у подъезда. И вообще с преступной жизнью завязал. Завязал? А жена твоя говорит, что ты по ночам пропадаешь, а, батюшкин? Я сортиру мою. Что? Что слышал, начальник, я второй раз повторять не буду. Батюшкин рассказал, что 3 месяца не мог найти работу. Кто-то намекал, а кто и прямо в лицо говорил. Связываться с уголовником не хочет. Поэтому пришлось согласиться на грязную работу. Чистить фабричные туалеты и душевые. Смена у рабочих начинается в 7 утра. К этому времени все должно быть вымыто. Поэтому и работал по ночам. Я жене своей ничего не говорил, потому что не по масти мне сортиры мыть. Так ты и не увели, батюшкин. А почему твой участковый не знает, что ты на работу устроился? Потому что официально... Дружок мой там работает для трудовой. А по факту я. Ключи дежурный мне дает без проблем. А что я там в сортире сопру? Обмылки, что ли? Он же мне харчи подкидывает. Следователь понимал, что фабричный сторож вряд ли подтвердит алиби батюшкина. Ведь это будет означать, что он нарушал порядок и выдавал ключи постороннему. Виновность или невиновность батюшкина должны были доказать 2 экспертизы. Первая – следы. Они действительно были от таких же, как у батюшкина, сандалий. Но на месте преступления был оттиск тех частей подошвы, которые на обуви мужа домработницы уже стерлись. Свои сандалии он носил еще до срока. Ну и самое главное, на резиновой маске, в которой, скорее всего, был убийца, кровь 2-й группы, а у батюшкина – 3-я. Новая версия появилась у Терещенко, когда к нему пришла мать убитого. Скажите, это ведь не батюшкин убил, правда? Правда, не он. А вы откуда знаете? Черняховская сказала, что подозревает другого человека. За несколько дней до ограбления она стала свидетелем неприятного эпизода. Супругу рассказала, он меня, как всегда, дурой назвал. А ну его к черту Черняховского. Я его уже больше 30 лет терплю. Женщина вспомнила, что дней за 5-6 до ограбления к ним домой приходил Артем Близнюк. Это подчиненный Павла Павловича. В квартире начальника отдела сбыта завода «Запорожкабель» найден мертвым его сын Андрей Черняховский. Под подозрение попадает ранее судимый Георгий Батюшкин, муж домработницы Черняховских. Мать убитого решилась рассказать следователю о странной встрече, которая произошла у Черняховского-старшего незадолго до убийства сына. А ну его к черту Черняховского. Я его уже больше 30 лет терплю. Женщина вспомнила, что дней за 5-6 до ограбления к ним домой приходил Артем Близнюк. Это подчиненный Павла Павловича. Артем? Нет? Ну, нет, значится, нет. Когда Черняховская зашла в гостиную, то увидела мужа и Близнюка возле открытого сейфа. Ей показалось, что Павел Павлович что-то туда пытался положить, а Близнюк схватил его за руку. Муж вам как-то это все объяснил? Нет, это не в его стиле. Людмила Васильевна, то, что вы говорите, немного странно. Чтобы подчиненный так вел себя с начальством... Ну, это ему раньше надо было лебезить. А сейчас-то зачем? Не понял. Черняховская сообщила, ее муж выходит на пенсию. Близнюк узнал это, и его отношение к Павлу Павловичу тут же изменилось. Подождите. Как на пенсию? Ему же всего... 60. Все это удивило следователя. Черняховский руководил элитарным отделом завода. Его сотрудники проводили больше времени в заграничных командировках, нежели дома. По собственному желанию покинуть такой пост – фантастика. Пенсионный возраст для мужчин в СССР начинался с 60 лет. Но так рано на заслуженный, как его называют, отдых уходили немногие. Целое десятилетие Политбюро, высший партийный орган страны, показывало своим примером, что годы ответственной работе не помеха. Шутка ли, средний возраст советских правителей достиг 70 лет. Перелом наступил в 77-м. Брежнев принудительно отправил на пенсию председателя Президиума Верховного Совета СССР Подгорного. История с отлучением Подгорного стала негласным сигналом для руководителей разных рангов. Возрастных управленцев стали понемногу задвигать, что повлекло за собой большие кадровые перетасовки. В деле появилась новая фигура – Артем Близнюк. Он работал заместителем Черняховского. И, судя по всему, в сейфе уходящего на заслуженный отдых шефа была очень важная для него бумага. Следователь активно включился в разработку этой версии. И в первую очередь из-за найденной на месте преступления маски. В Союзе это была диковинка. Представить, что карикатурное изображение президента страны, пусть даже чужой и враждебный, может появиться на прилавках советского магазина, невозможно. Да и магазинов с такими сувенирами не было. Близнюк мог купить эту маску только за границей во время одной из своих командировок. Найти Павла Павловича и расспросить о происшествии возле сейфа следователь не смог. На работе директора не было, поэтому Терещенко решил не терять времени и встретился с Близнюком. Большой у вас кабинет. Так на четверых рассчитан. Толик Слонь заболел, Андрюшу убили, его батя Павел Павлович на пенсию уходит. Считай, что уже ушел. Близнюк рассказал, что после того, как стало известно об уходе шефа на пенсию, за кресло Черняховского началась война. На него претендовали и руководители других отделов, и даже директора других предприятий. Но наш директор считает, что возглавить должен кто-то из отдела, кто-то молодой. Мы и клиентов знаем, и продукцию. Ну, это все понятно. Артем Михайлович, а что у вас произошло в доме Черняховского? Его жена застала вас у сейфа, а потом сейф Павла Павловича обчистили. Надо объясниться. Раньше я вам ничего не сказал. Но сейчас бумага попала в обком. Так что секрета нет. Проходи, Артем, проходи. Близнюк рассказал, что 10 дней назад Черняховский-старший неожиданно пригласил его к себе домой. Я ухожу из отдела. Пал Палыч. Тут не надо делать грустное лицо. Ты знал об этом месяц назад. Более того, ты чудесно знаешь, что рассматривается твоя кандидатура и то, что вопрос практически решен. Но я сейчас тебе покажу то, Близнюк, чего ты не знаешь. Черняховский открыл сейф и достал оттуда бумагу. Он держал ее в руках и показывал Близнюку издалека. Вот эта бумага, Близнюк, вот это вот твоя смерть. Ты понял? Почитаем? Да. Интересно. Итак. Черняховский зачитал докладную записку от советского торгпредставителя во Франции. Там было сказано, что Близнюк получал от заказчиков ценные презенты и даже валюту. Близнюк, ты систему знаешь? Если вот это вот попадет директору завода, тебе кирдык, понял? Отдайте. Что значит отдайте? Что значит отдайте? 5000. Черняховский сказал, что отдаст эту бумагу за 5000 рублей. Кстати, и отдел тоже твой. Ну, а нет, сам знаешь, что дальше. Близнюк сказал, что вопрос о его назначении уже решен. Кандидатура согласована на самом верху. Ничего платить он не будет. 5000. Близнюк, 5000. Нет? Ну, нет, значится нет. Мальчики, а вот и чай. Проходи, Артем, проходи. Ну, время показало, что я ошибся. Черняховский-старший отправил бумажку в обход директора в обком. И что потом? Выйди погуляй. На следующий день в кабинете Близнюка появился директор завода. Он выставил Анатолия Слоня за двери. Что ж ты, Тёма, такой дурак? Расстроил ты меня, Тёма. Директор сказал, что наверху Близнюка больше не рассматривают в качестве замены Черняховскому и рекомендуют обратить внимание на сына Павла Павловича Андрея. Еще один кандидат – Анатолий Слонин. Да ты хоть понимаешь, что теперь отдел будет либо за сыном Черняховского, либо за этим недоразумением? Вот и все. Следователь слушал Близнюка и при этом рассматривал полки кабинетного стеллажа. На них красовались заграничные трофеи, пивные банки, тарелки с названиями городов, статуэтки и фотографии. Такой отдел профукали. Вас я узнал. А это Черняховские. А четвертый кто? Толик Слонь. Я вам говорил, он заболел. Следователь Терещенко обратил внимание на то, что профиль Слоня был неестественным. Выделялся длинный нос. Артем Близнюк сказал, что это не его нос, а маска. Во время заграничной командировки Слонь купил себе сувенирную резиновую маску Никсона. Когда увидел эту фотографию, у меня все похолодело. Кровавая маска Никсона на месте преступления и Слонь в маске прямо под носом. Оперуполномоченный Ужвий аккуратно заметил, если на фото есть Черняховский-старший, значит, он с самого начала знал, кто убийца. Гони, дорогой, гони, гони! Анатолий Слонь жил в частном доме. Входная дверь была открыта. Когда сыщики вошли внутрь, посреди комнаты обнаружили труп хозяина. Не успели. В доме царил полнейший беспорядок. Что-то искали. Следователь предположил, что это дело рук Черняховского. Сначала он убил Слоня, а потом стал искать украденные из его сейфа деньги. Вызывай судмедэксперта и криминалиста. Будем брать Черняховского. У подъезда дома сидела жена Черняховского, Людмила Васильевна. Она сказала, что мужа нет. Когда будет, не знает. А я гуляю в квартире, оно страшно. Людмила Васильевна, Ваш муж с самого начала знал, кому принадлежит маска. Она сотрудника его отдела Слоня. Толика, не может быть, он бы вам сообщил. Не сообщил. Слонь мертв. Если вы знаете, где сейчас Пал Палыч и скрываете, будете считаться соучастницей. Соучастницей чего? Следователь сообщил, что он подозревает Черняховского-старшего в убийстве Анатолия Слоня. Подумайте хорошо, где он сейчас может быть? Не знаю. Может быть, на кладбище? Он собирался к Андрюшеньке. На могилку. Людмила Васильевна, а какие у него с сыном были отношения? Черняховская сказала, что Андрей был гордостью отца. Павел Павлович продвигал его по работе, всему научил, помог с полезными знакомствами. Видел в нем своего преемника. Преемником? А вот тут что-то не сходится. В каком смысле? Терещенко уже не стал рассказывать, что за неделю до убийства сына Черняховский вызвал к себе близнюка и был готов продать ему компрометирующую бумагу за 5000 рублей. То есть между деньгами и карьерным продвижением сына он выбрал деньги. Дмитрий Сергеевич, идет. Задерживаем. Гражданин Черняховский? Вы задержаны по подозрению в убийстве. Черняховский не упирался и не скандалил. Он задал следователю один короткий вопрос. Догадались? Фотографию Слоня увидел в маске. Жаль, что поздно. Не хотел, чтобы вы грех на душу брали. А можно без проповедей? Без вас тошно. Следователь предъявил Черняховскому доказательства, которые говорили о том, что именно он расправился с убийцей своего сына. Алиби у вас нет. В доме Слоня ваши отпечатки. Он убил моего сына. Я убил его. По-моему, все честно. Может, это по совести? Но не по закону. Слышишь, ты? Да плевал я на твои законы, понимаешь? Плевал. Это вы здесь ковырялись несколько дней. Я как узнал, что преступник в маске был, сразу понял, кто это. И никакое решение суда меня не устроит, слышишь? Никакое! Не могу его простить. Не могу! Это же вы в его доме все перерыли. Нашли свои деньги? Нет. Не нашел. Вот вам лист. Пишите. Что писать? Все пишите. И чистосердечное признание. Ладно. Черняховский писал и параллельно с этим рассказывал. Связку своих ключей он хранил в кабинете, на видном месте. Скорее всего, Слонь снял слепок. А с кодом там вообще просто. Он часто бывал у нас дома, мог его просто подсмотреть. Да и кода там того. Мой день рождения. 2105. Пока Черняховский давал признательные показания, в деле случился неожиданный поворот. Нашел. Что там? В доме убитого Слоня нашли тайник. Сотрудники милиции надеялись обнаружить в нем украденные из сейфа деньги, но их не оказалось. Единственная вещь, которую прятал в тайнике Анатолий Слонь, была книга Льва Шувалова «Автомобиль Жигули». В найденной книге обнаружили клочок бумаги. На нем цифры 2105. Это код замка на сейфе Черняховского. Интересно, что написан он не рукой убитого. Это установили даже без графологической экспертизы. Следователь предположил, что у преступника был информатор, который и написал ему эти цифры. Продвинуться в поиске сообщника помогла первая страница книги. Это телефон человека, который полгода назад продал машину «Жигули». А покупателем автомобиля стала будущая невестка Черняховских – Диана Гуляева. Виктор Викторович Фокин, бывший хозяин «Жигулей», жил в Днепропетровске. Он рассказал, что полгода назад решил продать машину. Сказал об этом друзьям. Те передали своим знакомым. Так до Запорожья, видать, и докатилось. Мне оттуда мужичок позвонил. Я его не знал. Договорились встретиться, машину глянуть. Этот покупал? Следователь показал Фокину фотографию Андрея Черняховского. Нет, не этот. В квартире начальника отдела сбыта завода «Запорожкабель» найден мертвым его сын Андрей Черняховский. Целью преступника, который проник в квартиру, был сейф. Как ему удалось быстро подобрать код, следствие понять не может. На месте преступления сыщики нашли резиновую маску американского президента Никсона. Похоже, Черняховский-старший, как только увидел маску, догадался, что сына убил его подчиненный Анатолий Слонь, который привез сувенир из загранкомандировки. Отец успел раньше сыщиков и учинил над Слонем самосуд. В доме убитого Слоня нашли клочок бумаги с кодом от сейфа Черняховского-старшего. Этот покупал? Следователь показал Фокину фотографию Андрея Черняховского. Нет, не этот. Да как же? Машина на Диане Гуляевой. Это жених ее. Покойный теперь. Не он. Фокин отлично помнил день, когда Диана Гуляева приехала к нему в гараж. Не одна, с мужчиной. Тот дотошно осматривал автомобиль. А будущая хозяйка «Жигулей» все это время молчала, вопросов не задавала. А как выглядел мужик Гуляевой? Такой прикинутый, солидный, рубашечка накрахмаленная и не молодой. Лет 60 ему. Этот? Да, этот. Что ты за нее хочешь? 6. Слышь? Посмотри сюда. 5. Бывший хозяин машины опознал в покупателе Черняховского-старшего. Получалось, что у Павла Павловича был роман с невестой сына. Я так понимаю, ремонт и обслуживание за вами? Ну, ты правильно понимаешь. Держи. Это что? Мужик толково пишет. Я ему еще вот эту книгу Шувалова отдал. А то мужика «Жигулей» никогда не было, только «Волги». Он мой телефончик прямо в книжку и записал. Мол, позвоню, если что сломается. Терещенко пытался прояснить картину происшедшего. Для этого он встретился с Людмилой Черняховской. Людмила Васильевна, расскажите, ваш муж, может, совсем не вовремя? В общем, у вашего мужа была другая? Была. И вы знаете, кто это? Нет. И не хочу знать. Я... Черняховская рассказала, что несколько раз замечала. Муж привозит из загранкомандировок женские вещи. Платье, белье, туфли. А как вы поняли, что это не вам? Вещи были для молодой девочки. А я уже почти бабушка. Ну, может, это невестки? Нет, он... Мой муж ее не любит. Да, и не встречались они еще тогда с Андрюшей. Следователь выяснил, что у Черняховских все шло к разводу. Но когда Павел Палыч узнал, что его отправляют на пенсию, все изменилось. Он стал проводить вечера дома, ходить с женой в театры и на концерты. Душевное равновесие нарушилось, когда сын решил познакомить родителей с невестой. Когда появился вариант с покупкой квартиры для Андрея, и вовсе вскипел. Потом все же поддался на уговоры жены и пообещал взять из сейфа 5000 и отдать сыну. Следователь заметил, что в этом деле уже несколько раз фигурировала одна и та же сумма – 5000 рублей. За эти деньги Черняховский купил любовнице машину, столько же должен был отдать за квартиру сына, и такую же сумму он требовал у своего заместителя в обмен на компромат. Павел Павлович, я встречался с Фокиным, у которого вы «Жигули» покупали. И с женой с вашей общался, и с близнюком, замом вашим. И что? Я все знаю про ваши отношения с Гуляевой, которая потом стала невестой вашего сына. Бредишь? Следак. Пусть войдет! Терещенко очень хотел поставить точку в этом деле, поэтому решил провести очную ставку и вызвал Диану Гуляеву. Присаживайтесь. Гражданка Гуляева, расскажите, как вы приобрели автомобиль и о ваших отношениях с Павлом Павловичем Черняховским. Диана не стала скрывать, у них был роман с Черняховским-старшим. Полгода назад она захотела купить себе машину. Деньги попросила в долг у любовника. Тот согласился. А потом я познакомилась с сыном Павла Павловича. И полюбила. Ты полюбила? Да ты хоть умеешь любить? Это все бред. Как только она узнала, что меня выталкивают на пенсию, тут же переключилась на сына. И это же надо иметь такую наглость, чтобы претендовать еще и на квартиру. Кооператив ей подавай! Черняховский сказал, что его жена, после того, как поняла, что он тратит деньги на любовницу, стала вникать в семейные финансы. Она знала, что в сейфе хранится 5000 рублей, и настаивала на том, чтобы муж помог сыну с покупкой квартиры. А что вы улыбаетесь? Что, по-вашему, я мог сделать? Рассказать ей о том, что я потратил 5000 рублей на машину для ее будущей невестки, да? Черняховский встретился с Гуляевой и пробовал уговорить ее вернуть машину или деньги. Даже шантажировал. Не расскажете, Павел Павлович. Это интересно, почему? Сын не простит, и жена тоже. Останетесь на пенсии один, никому не нужны. Так что собирайте деньги на квартиру. Все? Ну, я пошла. И вот тут вы поняли, что в тисках. Сказать жене, что денег в сейфе нет, не можете. И денег за квартиру внести тоже. Вот вы и решили инсценировать ограбление собственной квартиры. Следователь Терещенко, тебе бы романы писать фантастические. Гражданка Гуляева, вы свободны. Вы свободны, гражданка Гуляева. А Павлу Павловичу я кое-что покажу. Это что? Черняховский-старший долго не признавался в том, что именно он инсценировал ограбление собственной квартиры. Следователь предвидел такое развитие событий. Ведь, согласись, Черняховский с этим, тогда он признает, что косвенно причастен к смерти сына, который случайно оказался в родительском доме и столкнулся с грабителем. Терещенко достал ключевой вещдок – записку с кодом от сейфа. Ее нашли у псевдограбителя Слоня. А написана она рукой Черняховского-старшего. Когда криминалист увидел дату на чистосердечном признании, он заметил, что цифры 1 и 5 написаны специфическим образом. Так же, как и на записке с кодом. Графологическая экспертиза подтвердила – рука одного и того же человека. Черняховский перестал отпираться и стал давать показания. Давай, давай, давай, давай, давай, проходи. Проходи. Черняховский рассказал, что позвал к себе домой Анатолия Слоня. В свое время его как-то привлекали в отдел в качестве переводчика, а Павел Павлович взял его на полную ставку полноценным сотрудником. Поэтому Слонь был ему обязан. Дальше. Вот это кодовый замок. Сюда смотри. Запоминай код. 2-1-0-5. Открываешь. Код запомнил? Да. Ну да, ты запомнишь. Давайте лучше запишу. С тебя останется счастье. Черняховский знал, что Слонь – человек рассеянный, поэтому написал ему код на клочке бумаги. А затем, понимая, что в доме будет работать милиция, вытащил из сейфа книгу о «Жигулях» и отдал ее вместе с запиской. Заберешь это? Вот с этой книгой. Угу. Ну, слушай внимательно дальше. Слушай внимательно. В субботу я с женой уезжаю на море. Ты заходишь в квартиру, откроешь сейф и уйдешь. Все. Ты понял? Вопросы есть? Павел Павлович, а что с лицом делать? Меня лучше соседи видели. Спрячешь лицо. Черняховский признался, что он сам предложил Слоню надеть маску Никсона. Ведь пошутил же. А этот малохольный принял за чистую монету в ней и пошел. А убили вы его за что? Чтоб он никому не рассказал? Знаешь, он хоть дурак, но не идиот. Что, ненормальный признаваться кому-то в убийстве? А что тогда? При встрече Черняховский не обнаружил у Слоня и намека сожаления о случившемся. Да ты хоть бы извинился, ты же Андрюшку моего убил, идиот! Тот, казалось, был даже рад смерти сына Павла Павловича. Кому скажешь, все равно никто не поверит. Молчи, идиот, молчи, ты понял меня, молчи! Я-то молчать буду, вот вы подсуетитесь. Что? Скажете своим обкомовским знакомым, что у вас есть хороший кандидат на роль руководителя. Хорошо, скажу. Слушай, а что это у тебя там, а? Тварь! Мразь! Скотина! Да он же специально Андрея убил! Что ты смеешься? Следак! Он же его специально убил! Уводите! Ты понимаешь, следак? Павла Павловича Черняховского приговорили к 10 годам лишения свободы. На 8-м году пребывания в колонии он скончался. За все это время к нему никто не приезжал на свидание. В начале 90-х завод, на котором работали фигуранты этого дела, стал банкротом. Продукция, которую выпускали на предприятии, морально устарела.